Глава 12. Вот старый хрыч. После осознания вмешательства деда в свою личную жизнь выругался Вальтер. И так контролирует все дела рода, так еще и ко мне в койку лезет. Хорошо, хоть сам за меня к Вике не пошел, с горькой усмешкой прошептал парень. Еще немного помедлив, Вальтер все же решил проверить слова Катарины и лично созвониться с дедом. А то мало ли. Однако короткий разговор с основателем Мароком лишь подтвердил слова служанки. Мало того, старый маг еще и настоял, чтобы Вальтер оставил Катарину в доме, как чувствовал, что парень хотел сплавить ее в поместье. Чтобы успокоиться, Вальтер пошел в тренировочный зал. Экзамен назначен уже на завтра, так что и подготовиться лишний раз будет полезно. Выдохнуть, ощутить чувство движения в груди. Представить, как оно расходится по рукам и достигает пальцев. Когда кончики пальцев закололо, Вальтер открыл глаза и полюбовался синим светом на своих руках. Затем мысленно представил нужные руны и с удовлетворением стал наблюдать их постепенное формирование. Через 20 секунд в правой руке мага оказался ледяной меч, а в левой — щит. «Фух!» — облегченно выдохнул Вальтер и развеял заклинание. Стряхнув руки, парень перешел к следующему упражнению. Теперь нужно было последовательно сформировать два заклинания одной рукой. Сложности начинались как раз на формировании второго заклинания, когда активированное первое так и норовит распасться на части. Создав за те же 20 секунд ледяной барьер, Вальтер мысленно переместил энергетический каркас заклинания на пару метров вперед и стал формировать меч. «А это уже сложнее», — прерывисто дыша сказал парень, разглядывая созданный меч. Предположение, почему это упражнение дается сложнее, чем предыдущее, у Вальтера было. Все-таки первый, считающийся более сложным, вариант одновременного создания заклинаний парень воплотил во время боя, борясь за свою жизнь. И теперь даже чисто психологически повторить результат было проще. А вот в формировании двух заклинаний одновременно одной рукой Вальтер сумел сделать только благодаря вдолбленной с детства уверенности, что это должно быть проще, и у него априори обязательно получится. Да, пора бы отдохнуть. Скинув пропавшую потом одежду, Вальтер прошел в ванную и с наслаждением опустился в нее. Слуги, как обычно, правильно предугадали его желание, заранее позаботившись об удобстве господина. «Еще бы слушали они только меня», — пробурчал Вальтер себе под нос. Виктория шла домой, мысленно прокручивая закончившийся разговор с помощником управляющего имперского банка. Учеба девушки почти завершилась, и до смерти дедушки девушка даже не сомневалась, что ее ждет дальше. Должность секретаря управляющего, а затем и работа в одном из отделов банка. Все-таки, несмотря на условия послевоенного договора, когда род Лубаст был вынужден официально передать власть над мировым банком императору, позиции их рода там были сильны. Но, увы, не сейчас. Смерть Роберта Лубаста стала первым звоночком. От принятия на работу тогда девушки не отказали. Но вот дальнейшее продвижение в карьере стало таким туманным. А уход в другой род еще больше сказался на отношении банковских служащих. Но последним камешком в гроб карьеры девушки стало сегодняшнее событие. «Сволочь! Как же я его ненавижу!» — прошептала девушка, вспомнив главную причину. «Томаса! Теперь Лубаста!» Любимая сестренка не остановилась и уже сегодня официально заявила об изменении своего социального положения. И наработанный годами авторитет рода рухнул. Одно дело подчиняться сильному магу, входящему в ковен и имеющему длинную историю с серьезной репутацией. И совсем другое — содействовать внучке этого ныне покойного мага, за спиной которой, кроме репутации и кое-каких косвенных прав на владение банком, ничего нет. И третье — подчиняться безродному сироте, выскочке, что и постоять-то за себя не способен. Да, дед Виктории, даже несмотря на договор и передачу банка императору, смог сохранить рычаги влияния на него не только через людей, но и кое-какие бумаги. Однако их вполне можно переписать. Будь за спиной пани и этого Тома, — мысленно выплюнула ненавистное имя девушка. «Мой Вальтер, и тогда бы мне не пришлось слушать сегодня отказ. Смотрели бы не на этого выскочку, а на его опекуна, мага, полицейского и просто воспитанного человека. А сейчас я даже секретарем не могу стать. 5 лет учебы впустую!» Мимо пробежали мальчишки-глашатые, на бегу зазывая прохожих рассказать горячую новость. Уж Виктория-то знает, что за новость сегодня является для них денежной. Свадьба ее сестры и реакция на это великих мастеров. Уж Кантемир и та же Кида Гаш не постеснялись выразить свое мнение, чем только еще больше опустили репутацию когда-то сильного рода на уровень городской канализации. И даже Вальтер ничем не сможет помочь. При мыслях о муже девушка вспомнила вчерашнюю ночь. После известия о связи Томаса и магистра Грола, а затем неудачного звонка, Виктория хотела забыться. Близость с мужем помогла, даже несмотря на некую механичность, что девушка осознала только сейчас. «А я ведь и не знаю, как это воспринимает Вальтер», — пришло к Виктории понимание. «Насколько ему тяжело. Он этого старается не показывать, но вчера с ним точно что-то было не так. Спросить?» На входе Викторию встретила служанка рода. Катарина показалась девушке чем-то взволнованной, а уж после того, как та бросила на Викторию испуганный и стыдливый взгляд, девушка забеспокоилась еще больше. Вальтер вчера был не таким, как обычно. Да и этот взгляд... Катарина вообще-то уже не девушка, но еще и не старая дева. «Этакая вдовушка, как в романах», — задумалась Виктория. «Мог ли на нее посмотреть Вальтер, как на женщину?» Эта мысль внезапно испугала Викторию и заставила сердце учащенно биться. «Неужели ее Вальтер ей изменяет? Но зачем?» Девушка тут же захотела найти мужа, но вот спрашивать, где он, не стала. Кроме Катарины, никого рядом видно не было. Очевидно, остальные слуги заняты работой вне дома. А спрашивать ту, из-за которой испытала ревность, брюнетка не захотела. Быстро пробежавшись по прихожей через гостиную и до кабинета, по пути скинув верхнюю одежду, Виктория услышала звук льющейся воды из прилегающей к тренировочному залу ванной. Тихо и незаметно подойдя к двери, Виктория приоткрыла ее и невольно залюбовалась своим мужем. Красивое, стройное тело с выделяющейся мускулатурой, впрочем, без излишков, сейчас было расслаблено. Глаза прикрыты, на лице видна усталость, как после тяжелой работы. Из двух кранов на плечи парня тонкой струйкой течет вода, создавая эффект гидромассажа. Все мысли о возможной измене вылетели у Виктории из головы, а пришедшие взамен подтолкнули девушку скинуть с себя всю оставшуюся одежду и скользнуть в ванну к мужу. Удивленно открыл глаза Вальтер. «Знаешь, прижавшись всем телом к любимому и ощущая попой просыпающееся у Вальтера желание, прошептала Виктория. «Мне кажется, вчера у нас было все как-то не так». Прикоснувшись губами к его уху, девушка удовлетворенно ощутила уверенные руки, обхватившие ее за талию и прижавшие еще сильнее к себе. «Согласен», — выдохнул Вальтер. «Нужно исправить», — поёрзав попой и найдя то, что желало ее тело, сказала Виктория и поцеловала любимого. «Знаешь», — произнес Вальтер задумчиво, обнимая одной рукой Викторию, а в другой держа принесенный Катариной сок. После страсти в ванной переместились в спальню и сейчас расслабленно полулежали на подушках. То, что было вчера, сердце Виктории застучало сильнее. Это тут же почувствовал Вальтер. Это было не просто так. Парень не знал, стоит ли говорить о вмешательстве деда в их жизнь, но все же решил, что лучше сказать. Все равно это не скрыть. А вот проблемы в отношениях еще и с Викторией ему не нужны. Виктория оторвала голову от груди парня и встревоженно приподнялась на локте. «Дело в том, что... Катарина, ты спал с ней?» Побледнев, перебила его девушка. «А я ведь чувствовала», — прошептала она. «Что?» — удивился Вальтер. «Нет, конечно. Что за чушь?» «Но при чем тогда наш секс и эта служанка?» «Я вчера был уставшим и попросил что-нибудь принести для бодрости. Думал, она принесет кофе, но вместо этого она принесла другой напиток. Парень замолчал. «Какой-то возбуждающий. Она хотела тебя соблазнить?» — неправильно поняла Виктория. Ее глаза зло сощурились, и мысленно девушка уже представляла, что сделает с много о себе возомнившей служанкой. «Нет, напиток не возбуждал, и соблазнить она меня не хотела. Короче, — решился Вайдер, — этот напиток позволяет 100% зачать ребенка после его применения». «Что?» Виктория, казалось, не поняла, что сказал любимый. «Она хотела не просто тебя соблазнить, но и родить бастарда». «Да нет же!» — с досадой махнул рукой Вальтер и чуть не расплескал сок из стакана, что все еще держал. Она просто выполняла приказ. «Чей?» — тут до Виктории дошел смысл про ребенка. «Постой, так у нас будет...» Девушка резко села и обхватила свой живот руками в непроизвольно защитном жесте. Ее глаза расширились от удивления и страха. «Да», — кивнул Вальтер. «Я знаю, мы это не планировали так скоро, но теперь уж ничего не поделаешь. Правда, на всякий случай нужно проверить, сработал ли напиток, но лично я не сомневаюсь в его эффективности». «Почему?» — Виктория посмотрела на мужа. «Зачем ей это? И чей приказ она выполняла?» «Моего деда», — поморщился парень. «Мне и самому от этого противно». «Нет-нет, я не против ребенка». Тут же скинулся Вальтер, увидев, как Виктория аж отшатнулась от него после таких слов. «Мне просто противно, что мой дед лезет буквально в нашу спальню и нашу личную жизнь». Успокоившись, девушка вновь прижалась к Вальтеру и тихо спросила, «Почему он так сделал?» «Боится остаться без правнуков. Любит все контролировать. Да и вообще, ты думаешь, я просто так остался в Скайлоре, а не поехал вслед за ним в поместье? Его опека бывает слишком удушливой». Виктория замолчала, лишь медленно водя пальчиком по груди Вальтера. «Ты знаешь, может, это даже и хорошо», — неожиданно заявила она. «Почему?» «Мне в должности отказали. А так хоть будет чем заняться, раз карьеру теперь не построить», — грустно улыбнулась девушка. «С чего это?» — удивился Вальтер. «Да, ты, конечно, теперь не лубаст, но учишься ты хорошо. И пусть на большую должность вряд ли могла претендовать, но как минимум испытать тебя они и были обязаны. Да и в конце концов, ты из рода, что веками занимался управлением финансов. У тебя это в крови». «Вот так», — все так же грустно сказала Виктория. Похоже, последнее известие отняло у нее все моральные силы. Или осознание того, что она скоро станет мамой, так сильно придавило. Вот только голос у Виктории был, как у смирившегося с судьбой человека. «И все же, с чего они так резко поменяли свое мнение? Или ты раньше мне не говорила об их решении?» «Все дело в моей сестренке и ее выборе. Об этом сегодня весь Скайлор говорит. Уличных мальчишек не слышал разве?» «Нет, меня с утра работой завалили в управлении». «Постой, а что говорят-то?» «Я не хочу это вспоминать». Неудовлетворенный ответом, Вальтер попробовал настаивать, но Виктория лишь каждый раз отвечала тихим, но неуклонным отказом. Тогда, не выдержав, парень поднялся с кровати. «Весь Скайлор, говоришь?» — прошипел он. Вернувшееся было настроение снова упало вниз, и, быстро одевшись, маг выскочил на улицу. Время было довольно позднее, а потому мальчишек-глашатых видно не было. Обычно они начинали свое дело ранним утром и заканчивали таким же ранним вечером. Да, были исключения, если появлялась горячая новость, но сегодня такой не было. А то, о чем говорила Виктория, город, видимо, уже успел обсудить. Прежде чем вернуться в дом, Вальтер пошел искать Юдика. Если кто и в курсе уличных новостей, то этот парнишка. Тот обнаружился на кухне, уплетающим только что испеченную булочку. «Господин!» — подскочил он, завидев Вальтера. — О чем сегодня кричали мальчишки-глашатые? Парень сразу понял, о чем речь, и не знал, как быть. Ответить правду или попытаться отделаться общими словами? — Только правду! — прочитав метание на лице кучера, нажал голосом Вальтер. — Сестра госпожи обручилась с простолюдином, сиротой. Причем на свадьбу никто не был приглашен. Отчего все сделали вывод, что род Лубаст теперь является среди магов отверженным. «И все?» — не поверил Вальтер. Паренек помялся, но под тяжелым взглядом Вальтера все же раскололся до конца. Великие мастера Кантемир и Кида Гааш горячо поприветствовали поступок молодоженов, призвав всех аристократов последовать их примеру. И они очень рады, что Роберт Лубаст достойно воспитал хотя бы одну внучку. Это цитата. Заметив взбешенный взгляд Вальтера, воскликнул Юдик. Парень еле держал себя в руках. Мало того, что несносная девчонка пошла на поводу у простолюдина, так еще и своим поступком втоптала в грязь историю старого уважаемого рода. А великие мастера не преминули потоптаться. Сволочи! Теперь понятно, почему Виктории отказали, и та не хотела говорить об этом. Вальтер и так-то мастеров не любил. Но к общей нелюбви теперь добавилась ненависть к двум конкретным людям. Ведь упоминание рода Лубаст может и по нему через Викторию ударить. Надо было прибить этого Тома по-тихому. Кляня мысленно сироту, Вальтер медленно вернулся в спальню и просто свалился рядом с Викторией. Что-то делать пропало всякое желание. Эмоциональная вспышка как возникла, так и пропала. Последние дни были слишком насыщены переживаниями, отчего парень просто отрубился. Тяжело дышала девушка от бега по ночному городу. Подстегнул ее вопль твари вдали. Размазывая по лицу слезы горя и отчаяния, девушка чуть не запнулась, а выступавший из мостовой камень. Улицы города из-за последних событий были пустынны. Девушке показалось, будто вопль приблизился. Сердце и так бешено колотящееся от накатывающего страха, будто взяло новую высоту и вот-вот просто разорвется от перегрузки. «Да где же вы?» Боясь криком привлечь ночного монстра, в отчаянии прошептала бегунья. Особняки аристократов при тусклом свете звезд казались могильными курганами, о которых писали в учебниках истории. «Вот вы где!» Заметив знакомый герб на одной из калиток, облегченно выдохнула беглянка. Добежав до запертых ворот, девушка тут же принялась со всей мочи долбить в них кулаком. Казалось, раздалось еще ближе. «Да откройте же!» Отчаянно прокричала девушка и обернулась. Улица была все так же пустынна. Вот только слишком много было теней на ней. Девушке казалось, будто ночная тварь крадется среди них, чтобы, оказавшись буквально в одном прыжке от жертвы, одним махом прикончить ее. «Да где же вы все?» — простонала беглянка. Из ее глаз лились слезы отчаяния и страха. «Сестра!» — выкрикнула она во всю мощь своих легких. «Помоги!» В окне второго этажа особняка зажегся свет, подарив девушке надежду. Она еще сильнее забарабанила ворота. «Сестра! Я здесь!» «Тау!» Жуткий вопль разнесся вдоль улицы. Беглянка застыла неподвижно, боясь обернуться и воочию увидеть ночной ужас. Так ей казалось, что у нее есть шанс выжить. Ведь ужас не убивает тех, кто его не видел. Ведь так? В особняке раздались голоса, подпитывая девушку надеждой на скорое спасение. Нужно просто оказаться за воротами, а не рядом. Просто нужно, чтобы их открыли, и она будет спасена. Ну уже! За спиной девушки раздался стук когтей о камни мостовой, будто кто-то тяжелый бежал по ним, и этот кто-то уже дышал ей в затылок. «Сестра!» — прошептала девушка, уже ни на что не надеясь. И повернулась, встречая неизбежное, глаза в глаза —